Матерь Агни-йоги. Свет не есть отвлеченность, но энергия, имеющая определенную субстанцию. Когда отложение света коагулируется в виде кристаллов, тогда всякая абстрактность в представлении о свете становится огненной действительностью. Если бы люди знали, что каждым деянием света они отлагают крупицы его в своей чаше, поистине стали бы они собирателями сокровищ. В отличие от земных, они неотъемлемы и неуничтожаемы. Они остаются с человеком навсегда. Давно сказано: «Не собирайте себе сокровищ на земле». Но люди решили, что сказанное владыкой – это отвлеченность и к практической жизни отношения не имеет. Если бы знали они, чего лишили они себя отрицанием. Собравшие и накопившие сокровища света им в мире надземном живут, и спело от него пожинают. Кристалл, отложенный в чаше огня, или камень, дает светлую ясность сознания, возможность полетов и радость творящего труда на общее благо.